Я бы на ППГХО пошел, пусть меня научат. Знаменитое стихотворение Владимира Маяковского теперь можно перефразировать. И если даже не научат, то точно познакомят с предприятием. Там по итогам творческого семейного конкурса рисунков и четверостишей профессии ППГХО от А до Я выпустили книгу для детей. В конкурсе, прошедшем в рамках празднования 55-летнего юбилея предприятия, участвовало более 200 школьников. Его итогом стал выход двух книг. Первую, под названием «Стихи и рисунки, о нем для него наш круглый отличник ППГХО» уже отпечатали. На страницах издания кроме фотографий предприятия, рисунки и четверостишие детей. Они рассказывают о волонтерах, охране труда, единстве и щедрости сотрудников, профсоюзной организации, своей любви к градообразующему предприятию. Есть даже строки об «Ура!», новом парке и талантливых членах клуба «Веселых и находчивых». Презентовали же издание пятиклассникам из Краснокаменской гимназии номер 9. Они же авторы иллюстрации и четверостишей. Вторая книга с творческими работами остальных участников конкурса готовится к изданию.